Глава 9. Джемма Тёрнер. 10 июня 1968 года. Амбуаз, Франция. «Тебе никогда это с рук не сойдет, Роман!» Когда Джемма произнесла эту реплику, она зацепилась за что-то ногой и поняла, что подчеркивать слово «никогда» неправильно. И Вальден, который ехал на сделанном по спецзаказу Ситроене вместе с камерой, буквально подскочил, и сейчас потребует снять еще дубль. Ночная съемка продолжалась мучительно долго, и, произнеся следующие слова своей роли, она почти нехотя бросилась бежать, стуча короткими ботинками по булыжникам, и чуть было опять не споткнулась. Мостовая переулка, которую выбрали для этой сцены, была неровной, камни шатались под ее ногами. Если бы она упала, это испортило бы сцену. Но она все равно продолжала бежать, ожидая нетерпеливой команды «Стоп!» от Тьерри. Они не разговаривали с тех пор, как она убежала из пещеры. Он явился на площадку перед самым началом съемки и избегал любого общения с ней. Джемма слышала, как шептались члены съемочной группы о том, что он просидел в баре отеля «Амбуаз» почти до утра и страдает от ужасного похмелья. «Он в скверном настроении», — сказал Клод Моравин, заряжая пленку в камеру. «Пьер и Манон снова взялись за старое», — сказал Жан-Люк, визажист-гример. «Из-за этого он психует». Разумеется, Джемма знала правду, но она подумала, что Тьерри предпочел бы слух о романе жены со своим главным актером той правде, которую он скрывает. Его съемочная группа думала, что он страдает от похмелья, и отправился домой, чтобы выспаться. Джемма видела, что он выглядит ослабевшим. Если болезнь будет прогрессировать так быстро, тогда очень скоро тайна Тьерри откроется. Не услышав команды «Снято», Джемма оглянулась и увидела, что в переулке темно. Во время ночных съемок часто бывает, что кто-то зацепился за провод, и весь свет вырубается. Она вздохнула и почти сложилась пополам. Сжав голову руками, она пробормотала себе под нос «Черт!» и пустилась в долгий путь назад по переулку. Джемма поймала себя на том, что в темноте пытается нащупать каменные стены. «Немного света, пожалуйста!» — крикнула она. Никто не ответил. «Свет!» — опять закричала она, чуть более нетерпеливо на этот раз. В конце концов она остановилась, ожидая, что кто-нибудь из группы крикнет ей, как долго придется ждать. Ни звука. В переулке было пугающе тихо, только слышался вдалеке стук конских копыт. И это странно. Джемма не видела никаких животных и их дрессировщиков, участвующих в съемке сегодня ночью. На ощупь, пробравшись по переулку, она вышла на площадь и увидела, что там никого нет. Ну, не только никого нет, но и площадь изменилась. Киношники исчезли, как и кафе и сувенирные магазины. Не было ни Тьерри, ни Клода, ни камер, фургонов и столов для еды. Ничего, что она бы узнала. Обходя вокруг площадь, Джемма чувствовала, что у нее перехватило дыхание. «Тьерри! Что происходит, бога ради?» Молчание. «Клод!» Мимо поспешно шла женщина с опущенной головой. Ее длинная юбка была покрыта грязью. «Ладно», — подумала Джемма. «Это пожилая женщина из массовки, которую она не узнает, но она явно связана с фильмом. Она одета в одежду того мрачного периода. И все-таки...» Грязный подол был странной деталью, привлекшей внимание Джеммы. Костюмы обычно стирали после каждой съемки. Отбросив в сторону эту мысль, она вздохнула. По крайней мере, на улице есть еще кто-то. Женщина как-то странно старалась прошмыгнуть мимо нее. «Привет», — сказала Джемма, пытаясь поймать ее взгляд. Та остановилась перед Джеммой и уставилась на нее. Джемма привыкла, что фаны так себя ведут, поэтому улыбнулась. «Я гадаю, куда все ушли?» «Вам не следует здесь находиться. Это слишком опасно. Некоторые уже пропали». Джемма не читала этих слов в том ужасном сценарии. «Ну ладно, может быть, Тьерри сегодня импровизирует?» «Вы никого не видели?» Женщина почти отпрянула. «Не видела? Уже поздно, мадемуазель. Я иду домой, и вам тоже было бы разумнее быть дома». «Да, я знаю», — ответила Джемма. Эта реплика показалась ей скучной. «Что делает Тьерри?» За этой женщиной тянулся какой-то резкий запах. От нее пахло, как от какой-то работницы с фермы. Женщина перекрестилась, плотнее затянула на шее завязки капора и бросилась бежать прочь с площади. Джемма снова ожидала окрика «снято», оглядываясь вокруг. Она заметила газовые фонари. Она повернулась на 360 градусов вокруг своей оси, чтобы рассмотреть все, что вокруг. Откуда взялся этот столб? Раньше на углу стоял газетный киоск. Джемма подошла к этому месту и обнаружила, что это теперь вовсе не газетный киоск, а табачная лавка. Сунув руку в карман юбки, Джемма достала почтовую открытку, которую купила в этот же день. Вместе с открыткой лежал кассовый чек с датой и временем. Доказательство было написано на чеке лиловыми чернилами. Всего полчаса назад это был газетный киоск. Но каким образом? Нет, здесь раньше была та дверь, та лавка. Все магазины не те. Уличные фонари исчезли. Площадь другая. Ничто на этой площади не выглядело знакомым. Где она? —